Уже собирались уходить, как Милица ахнула. «Самое главное забыла». Она вытащила из комода шкатулку, вытрясла из нее на стол всякую старую дребедень. Среди дребедени отыскался толстый медный ключ. «Сейчас будет сюрприз», — сказала она. «Господа, прошу следовать за мной». Они пересекли двор и остановились перед вросшим в землю покосившимся сараем, почти скрытым за кустами сирени. «Сашенька», — попросила Милица, — «откройте дверь. Я думаю, вам это будет очень интересно». Грубин потрогал тяжелый ржавый замок. Замок лениво качнулся. «Его давно не открывали?» — спросил он. «Как-то я сюда заглядывала», — ответила Милица. «После революции. Не помню уж зачем». Ключ с трудом влез в скважину. Грубин нажал посильнее, ключ повернулся. «Не ожидал», — сказал Саша, вынимая дужку. «Но он же был смазан», — сообщила Милица. «А что там?» — не выдержала Шурочка. «Идите», — сказала Милица. «Я надеюсь, что все в порядке». Саша Грубин шагнул внутрь. Поднялась пыль, закружилась в солнечных лучах. Темные углы сарая были завалены мешками и ящиками. Середину занимало нечто большое, как автомобильный контейнер, покрытое серым брезентом. «Смелее, Саша!» — велела Милица. «Я себя чувствую Дедом Морозом». Брезент оказался легким, сухим. Он послушно сполз с невероятного сооружения — белого, с красными кожаными сиденьями автомобиля. Большие на спицах колеса, схожие с велосипедными, несли грациозные, созданные с полным презрением к аэродинамике, но с оглядкой на карету, тело машины. Множество чуть потускневших бронзовых и позолоченных деталей придавало машине совсем уж неправдоподобное ощущение старинного канделябра. «Ой!» — Шурочка прижала руки к груди. «Что это такое?» «Мой последний супруг», — сообщила Милица, — «присяжный поверенный Бакшт выписал мне это из Парижа». А полицейский справник страшно возражал, потому что все свиньи и обыватели боялись. Даже у губернатора такого не было. «Она бензиновая?» — спросил Грубин, не в силах оторвать взора от совершенства нелепых линий этого мастодонта автомобильной истории. «Нет. Вы видите этот котел? Он паровой. А сюда нужно класть дрова. У меня они есть вон в том углу». «Паровоз?» — спросила Шурочка. «А вы думаете, что она поедет?» — спросил Грубин. «Она не поедет». Ему очень хотелось, чтобы машина поехала. «Сашенька, я пригласила вас сюда», — объяснила Милица, «именно потому, что вы единственный талант из моих знакомых. Я не ошибаюсь в людях». «Да, Саша», — поддержала Милицу Шурочка. «У Милицы Федоровны большой жизненный опыт». «Глупенькая», — сказала прекрасная персидская княжна. «При чем здесь жизненный опыт? Разве хоть одну женщину любили за жизненный опыт?» «Но ведь любовь — это не главное». «Милая моя девочка, вы еще слишком мало прожили, чтобы так говорить». Сначала столкнитесь с любовью по-настоящему, а потом делайте выводы. Я убеждена, что лет через 100 вы меня поймете. И Милица рассмеялась, словно зазвенели колокольчики. Грубин даже задохнулся от этого серебряного смеха. «Трудитесь, Саша», — напомнила, отсмеявшись, Милица. И Грубин продолжал трудиться. Он выяснил, как работает машина, загрузил котел, подложил под него хорошо просохший за 100 лет поленца, разжег их, залил котел водой. Вскоре из высокой медной позолоченной трубы пахнуло дымом, и еще через несколько минут старая, но совсем не состарившаяся паровая машина господина Бакшта медленно выехала из сарая. Девушки принялись протирать тряпками ее металлические части. В багажном отделении милиция обнаружила черный цилиндр, который водрузила на голову Грубину, и деревянный ящик с дуэльными пистолетами, хищными и красивыми, как пантеры. «Спрячьте их!» — испугалась Шурочка, — «а то они выстрелят!» «Они слишком стары, чтобы стрелять», — сказала милиция. «К тому же мой муж никогда их не заряжал». «Вы не знаете», — настаивала Шурочка, — «если в первом действии на стене висит ружье, то в четвертом оно обязательно выстрелит». «Ах, помню», — улыбнулась милиция, — «мне об этом говорил Чехов». И Шурочка совсем не удивилась.